Я считаю ситуацию благоприятной. Мое решение остается неизменным. 6-я армия будет стоять, где стоит. Я не уйду с Волги. Так ответил Адольф Гитлер командующему 6-й армией Фридриху Паулюсу на предложение оставить Сталинград. 31 января 1943 года, когда Гитлер присвоил звание генерал-фельдмаршала Паулюсу, тот благополучно со всем своим штабом сдался в плен советским войскам. Победа на Волге – тема нашей сегодняшней беседы. У меня сегодня в гостях историки Алексей Исаев и Дмитрий Хазанов. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Дмитрий Хазанов – выпускник Московского института электронного машиностроения, генеральный директор научно-инженерного центра по информационным системам, автор книг и публикаций по истории войны и авиационной тематике, в том числе «Немецкие асы на Восточном фронте» и «Неизвестная битва в небе Москвы». Алексей Исаев, выпускник факультета кибернетики Московского инженерно-физического института, историк-любитель, исследователь, работал в Российском государственном военном архиве и Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, автор книг «Антисуворов», «Наступление маршала Шапошникова» и «Когда внезапности уже не было». Мы закончили немцев окружать в городе. Что происходило дальше? Началось 19 ноября на Юго-Западном и Донском фронтах и 20 ноября 1942 года на Сталинградском фронте операция «Уран», которая привела к окружению 6-й армии Паулюса и части сил 4-й румынской армии в городе Сталинград и его окрестностях. Далее на какое-то время ситуация стабилизировалась. Немцам удалось осесть на позициях, которые были подготовлены еще летом для обороны Сталинграда. Теперь эти позиции играли за немцев. И на какое-то время события затормозились, ликвидация группировки приостановилась, и у немцев появилась возможность деблокировать противника, а тем временем проводилась организация воздушного моста. Это типичное для немцев решение, когда самолетами доставлялось в котел и боеприпасы, продовольствие, топливо, в общем, все то, без чего не может жить армия. Учитывая, что была окружена группировка примерно 250 тысяч человек, это требовало почти 900 тонн в день, а по минимальным расчетам около 600 тонн в день, поэтому то, что могли доставить самолеты, естественно, потребности войск не покрывало. Сколько из этих 250 тысяч было немцев, сколько румын? Ну, соотношение сил было примерно таким. Из 250 тысяч человек было 13 тысяч румын, 19 тысяч хиви, то есть бывших военнослужащих Красной Армии, ставших подсобными рабочими, и еще 6 тысяч составляли раненые. Их градация неизвестна. Ну, то есть относительно небольшое число. Да. Костяк все-таки составляли немцы. Да, костяк обороны составляли немцы. И для немцев было прекрасным приобретением то, что с ним была окружена кавалерийская дивизия румын. Кони, естественно, были сразу же пущены на питание солдат. И достаточно сказать, что в январе 43-го года паек немецкого солдата составлял около 100 грамм хлеба, но к ним прилагалось 200 грамм конины в сутки. Что, в общем, я бы сказал, неплохая прибавка. Дмитрий, ну, по поводу действий авиации, сколько было задействовано транспортных самолетов, откуда летали, сколько привозили в реальности? Но прежде чем рассказать о снабжении, организации воздушного котла, я хотел несколько сказать несколько слов общего вводного и роли авиации в этой кампании. Ну, прежде всего, это, наверное, первая операция советского командования, которая была очень хорошо связана с общим ходом боевых действий. А вот смотрите, только что началась операция «Торч», союзники высадились в Северной Африке, и немцы перебросили часть своих сил, прежде всего авиационных, на другой фронт, в Северную Африку, и была группировка авиационная под Сталинградом 4-го воздушного флота, да и вообще на всем советско-германском фронте сильно ослаблен. Понятно, что наступление 19-го было не случайно начато, когда немцы должны были отреагировать, они и отреагировали на то, что происходило, они не хотели оставлять свои войска без поддержки, и это, конечно, сильно помогло. Второй момент, о котором надо сказать, что операция «Уран» началась в очень плохую погоду. Был запланирован, очень тщательно разработан план авиационного наступления, сколько каких сил действовали, ведь 8-я, 16-я, 17-я и частично 2-я воздушная армия. Планировали задействовать 102-ю дивизию, 102-ю дивизию ПВО. Свои задачи получила авиация дальнего действия. Все это было очень тщательно разработано, но оказалось так, что 19-го был совершенно нелетная погода. Дмитрий, один вопрос короткий. Численность нашей авиации на момент начала контрнаступления? Значит, к моменту наступления в 4 воздушных армиях, последние данные показывают, было 1808 самолетов. Не считая АДД, где тоже, значит, планировали задействовать где-то больше 200 самолетов, значит, можно говорить о том, что 2000 самолетов бортов действовало, да, действовало, 2000 экипажей собирались задействовать в этой операции. А противник располагал 730 на тот момент, то есть мы имели очень большое численное преимущество, а если смотреть по исправным самолетам, то оно будет еще более весомо. Документ, как мне кажется, очень интересный, я просто хотел зачитать, с вашего позволения. Это распоряжение Сталину Жукову, который был представителем Верховного Главнокомандования, вот как раз по ответственности за проведение операции «Уран». Если авиаподготовка операции неудовлетворительна, у Иванова и Федорова, имеется в виду генерал Еременко и Ватутин по своим кодовым именам, то операция кончится провалом. Опыт войны с немцами показывает, указывает Сталин, что операцию можно выиграть лишь в том случае, если имеется превосходство в воздухе. Он ставит задачи, значит, подавить авиацию противника и прикрыть свои войска, пробить дорогу систематической бомбардировкой наступающим войскам, не дать противнику закрепиться на промежуточных рубежах и, значит, оказывать постоянное огневое воздействие. И дальше Верховный главнокомандующий пишет, если Новиков, имеется в виду командующий ВВС, думает, что наша авиация сейчас не в состоянии выполнить эти задачи, то лучше отложить операцию «Уран» на некоторое время и накопить побольше авиации. Александр Новиков, главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза, в Красной Армии с 1919 года. В 1930-м окончил военную академию имени Фрунзе. 1940-го командующий ВВС Ленинградского военного округа, а с началом Великой Отечественной войны командующий ВВС Северного, а затем Ленинградского фронтов. В феврале-апреле 1942 года Новиков первый заместитель командующего, а с 1942 по 1946 командующий ВВС Советской армии. Участвовал в Ленинградской, Сталинградской, Курской битвах, в операциях по освобождению Украины, Белоруссии, Польши, Берлинской операции и разгроме японской Квантунской армии. С 1946 по 1953 подвергался репрессиям. Получилось так, что погода как бы вычеркнула на время и нашу, и немецкую авиацию. Мало известно, что немцы ожидали наше наступление в какой-то степени. Да, они не думали, что будет такой сильный удар, но планы по парированию советского удара, контрудара имелись. И в частности, командующий 4-м воздушным флотом собирался прибыть под Сталинград. У него был оборудован запасной командный пункт. Был план по переброске своих подразделений частей с кавказского направления в район Сталинграда. Однако получилось так, что передовые аэродромы буквально в течение 2-3 дней просто оказались захвачены. Вот последние тоже данные немецкие показывают, что где-то около 40 самолетов просто оказались в руках советских танкистов и кавалеристов. Ну, может быть, скажут, что 40 действующих самолетов не так много, но и в целом их было не так много. Это первое. А второе, что никаких планов перебазирования на передовые аэродромы тоже осуществить не удалось. И фронт румыны удержать тоже не смогли. Короче, прошло 2-3 дня, и ситуация с точки зрения обстановки в воздухе резко изменилась. И в пользу советского командования, и немцы уже где-то 25-26 ноября оказались в очень тяжелом положении. Дмитрий, а сколько у них было транспортных самолетов для осуществления задач по переброске боеприпасов, продовольствия, ГСМ? Значит, вот последние данные показывают, что немцы где-то 750-770 транспортных Ю-52, если о них идет речь, всего располагали. Они работали на разных направлениях, и в сентябре, в начале октября где-то от 230 до 500 самолетов действовал в Северной Африке. Юнкерс Ю-52-3М – немецкий пассажирский и военно-транспортный самолет. Экипаж – 3 человека. Максимальная скорость у земли – 265 км в час. Максимальная скорость на высоте – 210 км в час. Боевой радиус – 650 км. Дальность полета – 1300 км. Данные показывают, что когда началось снабжение, немцы располагали 168 транспортными самолетами. Но в боеспособном состоянии на аэродромах находилось всего 80-90, и вот они пишут, что могли выполнить в первый день, когда документы зафиксировали полеты в котел, 42 самолета только. Выполнить по одному вылету количество доставленных грузов было совершенно незначительно. Прежде чем мы вернемся на грешную землю, такой вопрос. Сколько у нас, у немцев, на 19 число было истребителей? Мы имели где-то примерно четырехкратное превосходство в числе истребителей и немного более весомое в числе боеготовых истребителей. Но ситуация была в следующем, что немцы перебрасывали свою истребительную авиацию против конкретных воздушных армий, там, где считали, что наиболее опасно действие советских ВВС, или обеспечивали прикрытие транспортных самолетов. И вот когда началась операция 17-й воздушной армии, то оказалось, что против них собраны очень большие силы, и где-то 8-9 декабря воздушная армия, где было очень много молодых необстрелянных летчиков, понесла исключительно тяжелые потери, не возвращали задания 20-22 самолета в первые сутки, что, в общем-то, очень существенно. Можно резюмировать, что затея Геринга с переброской достаточного количества грузов априори была обречена на провал, в силу того, что вы сказали, что большая часть транспортников, ну, значительная часть транспортников работала в Африке и на других фронтах. Когда в 20-х числах ноября Геринг пообещал обеспечить армию Паулюса снабжением по воздуху, Паулюс прекратил даже подготовку к прорыву, потому что, в принципе, 22-24 ноября уже была достигнута определенная готовность к тому, чтобы прорываться и, можно сказать, выскочить из тисков, в которые он попал. Но ему сказали: ждите, вас будут деблокировать и снабжать по воздуху. И действительно, под Сталинград отправился один из лучших оперативных умов вермахта, это Манштейн. Ему была доверена группа армий Дон. Первоначально предполагалось, что эта группа армий получит под свое руководство Антонеску, маршал румынский. Но, естественно, в изменившейся обстановке ее доверили только такому человеку, как Манштейн. И началась переброска резерв, в частности, с Северного Кавказа, свежеприбывшая из Франции 6-я танковая дивизия, и немцы стали собирать кулак для того, чтобы пробить коридор. Интриги во все это добавляло то, что советское командование было, как и в оборонительной фазе, вынуждено угадывать, где по ним ударят. Естественно, наиболее логичным представлялся удар по кратчайшему расстоянию. А немцы, в свою очередь, задумали провести деблокирующую операцию из района Котельниково. Это железнодорожная ветка, подходящая с юго-запада к Сталинграду. Это направление советским командованием считалось второстепенным. Эрих фон Манштейн, немецкий фельдмаршал, участник Первой и Второй мировых войн, сыграл решающую роль в захвате Польши в 1939 году, выдвинул основную идею плана вторжения во Францию. Войну против Советского Союза начал командующим 56-м танковым корпусом в составе группы армий «Север», которые вторглись в Прибалтику. В 1941 году Манштейн захватил большую часть Крыма, в мае 1942-го – Керченский полуостров, а в июле 1942-го – город Севастополь, который более 7 месяцев держал героическую оборону. 1 июля 1942 года Манштейн был произведен в звание фельдмаршала. С ноября 1942 командовал группой армии «Дон». Зимой 1942-1943 годов пытался деблокировать армию Паулюса из Сталинградского котла. Когда силы были накоплены, это был 57-й корпус Кирхнера, и 12 декабря 1942 года последовал удар, он был очень сильным и, можно сказать, сокрушительным для оборонявшихся там 302-й дивизии. Она была буквально разметана в клочья и, как написали в документах, с частями собиралась в разных районах. Стрелковая дивизия. Да, стрелковая дивизия. Она была малочисленная, около 5000 человек. В общем-то, удар целого танкового корпуса для нее был почти смертельным. Но у советского командования, в отличие от событий 41-го и даже лет 42-го года, были очень сильные резервы, механизированные корпуса. Они обладали сильным пехотным звеном и достаточно большим количеством танков. Их развернули с фронта окружения Паулюса, и в частности оттуда же развернули бригаду огнеметных танков. Вот эта бригада огнеметных танков должна была выжигать окруженных немцев, но им пришлось противостоять немецким танкам. Вот эти подвижные соединения, опять же, это маневренная война. Насколько эффективны были вот эти огнеметные танки? То есть против пехоты, понятно, страшная вещь. Против танков абсолютно неэффективно. Они вооружались вместо 76-миллиметровой пушки 45-кой. Поэтому ничего поделать с новейшими немецкими танками, прибывшими из Франции, не могли. Поэтому когда... А 6-я танковая «Тиграми» была у... Нет, Пантары? Под Сталинградом не было ни одного «Тигра». Они поступили только в начале января в группу армии «Дон». И там были танки, которые у нас называли иногда «Тигр тип 4». То есть танк «Панцер-4» с длинноствольным орудием. Он был достаточно сильным, чтобы противостоять Т-34, но это были еще не «Тигры». Поэтому, когда говорят, что вот в этом деблокирующем ударе участвовали «Тигры», это неверно. Ну да, не соответствует. Это однозначно неверно. Но, тем не менее, механизированные корпуса, благодаря своей подвижности, они все свое носили с собой, ездили на грузовиках, они выдвинулись на отражение вот этого контрнаступления. Кроме того, у советского командования был, можно сказать, козырной туз в рукаве в лице 2-й гвардейской армии. Она формировалась с сентября 1942 года из дивизий, выведенных, собственно, из Сталинграда и его окрестностей, пополнялась, и к тому моменту, когда пошла в бой, уже была, можно сказать, в хорошем состоянии. Предполагалось ее дать Черкасовскому, Донской фронт, чтобы он вот этим вот вновь прибывшим молотом разбил окруженную группировку немцев. Однако ее пришлось применять совсем другим способом. Но первый акт вот этого деблокирующего удара все же пришелся на борьбу механизированных корпусов. Они, можно сказать, сыграли ведущую роль в отражении немецкого наступления, потому что самое тяжелое время, когда других резервов не было, они встали стеной, два механизированных корпуса, и держали немцев между реками Аксай, Мышковка и... до 18 декабря, когда начали занимать оборону по Мышковке части 2-й гвардейской армии, они как локальными контрударами, так и с прочной обороны удерживали немцев. надо сказать, что Вольский, командир 4-го мехкорпуса, очень грамотно вел маневренное сражение. Так он бросил аккуратно одну бригаду в обход группировки немцев. И немцы были вынуждены часть своих сил отвлечь на вот этот вот обходной маневр, тем самым ослабить основной удар. И за счет вот этих вот маневренных действий, вот таких вот, может быть, перебежек, где-то встал прочно, где-то отошел и контрударил, он остановил наступление 57-го корпуса, а дальше оно стало уже, можно сказать, бесперспективным ввиду прибытия 2-й гвардейской армии. Надо сказать, что позже, уже в советское время, был снят фильм «Горячий снег» об этих всех событиях. Но, естественно, события приукрашивались. Потому что, если читать документы тех лет по 2-й гвардейской армии, картина выстраивается апокалипсическая, когда говорится, что части выгружаются разрозненно, горючего нет, связи нет, где кто находится, непонятно. Но, тем не менее, вот из этого хаоса удалось выстроить стену на пути к Сталинграду. И, в общем-то, в этот момент наступил момент истины. Нужно... Алексей, а вот когда все это было разрознено, так и неорганизовано, немцы продолжали наносить контрудары? Да, или у них была возможность как-то собраться в могучую кучку в более или менее спокойной обстановке? А вот они как раз и продолжали наступление, они пытались пробиваться через механизированные корпуса. Если бы эти механизированные корпуса не выдержали, то вот на эти разрозненные стрелковые дивизии, на них обрушился бы вот этот вот стальной молот новейших немецких танков. И они могли их не сдержать и прорваться Сталинграду. Поэтому Вольский, это, может быть, человек, который не так известен широкой публике, но он сыграл едва ли не решающую роль. Точно так же погибший впоследствии командир 2-го мехкорпуса – это Насчишин, который висел постоянно на фланге вот этой деблокирующей группировки и ее сковывал. Фактически немцы наступали одной дивизией. Одной дивизией пытались пробиваться, если бы они не завязли в мехкорпусах, они вот эти вот разрозненные, потерявшие связь, лишенные топлива стрелковой части, могли бы и перемолоть. Но этого не произошло. А 20 декабря наступил момент, когда Паулюсу нужно было решаться. Или прорываться, или же самому. То есть, Манштейну был... Навстречу. Да, Манштейну был дан приказ, что если обстановка заставит, то он вправе сказать «удар грома», «донершлаг». Это был условный сигнал на прорыв изнутри котла. И шли переговоры радио между Манштейном, штабом Манштейна, и штабом Паулюса. И что интересно, если позднее генералы немецкие рассказывали, что вот Гитлер запрещал, то в этих переговорах фамилия Гитлер ни разу не упоминается. И речь идет о сугубо прагматичных вещах, таких как запас топлива, количество раненых и вообще возможности прорваться. И Манштейн говорил: у меня есть 3000 тонн снабжения для вас, я пробью коридор, вот если вы ко мне выйдете навстречу, я вам привезу эти 3000 тонн на машинах, и вы получите возможность все свои танки и автомашины, бронетранспортеры оживить. А ему в ответ говорят: ой, мы подумаем, вот мы еще несколько дней подождем, и может быть состояние улучшится, может быть мы там раненых сколько-то вывезем, и тогда мы наконец ударим. А Манштейн, естественно, уговаривать никого не стал. С его точки зрения, на периметре обороны котла сидело 5 советских армий. Если Паулюс попытается прорваться, то эти 5 армий пойдут на группу армий Дон. Поэтому Манштейн, хотя имел право сказать «прорывайся», приказать, он был старше по своему тогдашнему посту, да, и по званию, и по своей занимаемой должности, чем Паулюс. Но он этого делать не стал. И есть такой западный исследователь Дана Садарананда, женщина, как ни странно, и она как раз и говорит, что Манштейн принял... Не хотел сам попасть под удар. Да, он принял прагматичное решение, что пусть каждый выбирает свою дорогу сам. И если Паулюс хочет дальше сидеть в котле, пусть он сидит. Группа армий Дон и, собственно, войска на Кавказе, которые в этот момент начали отводиться, будут целее. Иначе 5 советских армий дойдут до Ростова, отрежут коммуникации тех, кто сидел на Кавказе, и будет еще большая катастрофа. Thank you. 20 числа, во-первых, началось к тому моменту наступление Советско-Юго-Западный фронт, как раз вот Дмитрий Борисович говорил о 17-й воздушной армии, как раз вот эти события начались. И фронт покатился дальше на запад. И вот эти вот войска, которые шли к Сталинграду, они сели на грузовики, в танки, развернулись и поехали. Вот когда нам говорят в фильме «Горячий снег», что вот остановили, это не только остановка, но и вот те дивизии, которые прорывались, они развернулись и ушли. И после этого их остатки, вот те войска, которые там остались, их могучим ударом погнали дальше на запад. И в конце декабря ситуация была такова, что судьба армии Паулюса была решена. Немцы провели несколько крупных перегруппировок. Во-первых, погода улучшилась или временами улучшилась, позволив авиации действовать с полным напором, с полным напряжением. Второе, что можно сказать, что 8-й авиакорпус был задействован на снабжение. Там формировались все штабы, тыловые грузы, доставка. Словом, это их было дело. А возвращенный сюда с Кавказа 4-й корпус получил задачу поддерживать вот контрудар, в частности, Манштейна. И временами туда были переброшены штурмовые, эскадры пикирующих бомбардировщиков, штурмовая эскадра, истребители. А штурмовая чем была вооружена? В основном Мессершмитты, но также действовали Хеншель 123, 123, как называли немцы, 129-й бронированный. Но основная это Мессершмитт 109, которые там имели импровизированную броню и были там в то время основным штурмовиком немецкой авиации. Вот на данном участке фронта. Да, чуть позже. Это в январе, то, что называется шлягершвадер. Шлягершвадер, да, первый шлягершвадер. Угу. Чуть позже, в январе, стали поступать первые уже специально сделанные штурмовики Фокке-Вульф 190 с заводов Фокке-Вульфа. Но это фактически уже чуть-чуть дальше. Вот. И временами они наносили достаточно сильные удары вот по двум мехкорпусам, которые держали оборону по позициям второй гвардейской армии. Это одна часть. Вторая часть, что значит, попытались организовать это снабжение, и временами оно было достаточно успешным. И вот в частности, документы немецкие говорят, что второй раз 360, снова та же цифра, 362 тонны было доставлено 21 декабря. И это сообщение вызвало прилив радости определенной в штабе у Паулюса, что вот, мол, все, может быть, еще не так все плохо, может быть, еще наладится. А кроме того, надо сказать, что в котле активно действовали две эскадрильи пикирующих бомбардировщиков и истребителей, которые тоже получили там горючее, они жили своей жизнью вместе с сводной эскадрильей ближних разведчиков. То есть немцы импровизировали на ходу, пытались приспособиться к сложившимся условиям и максимально использовать имеющиеся силы. Дмитрий, вот у меня такой вопрос. У нас порядка 800 истребителей, если не больше. Как же они не выбили-то все эти транспортники? Ведь превосходство над немецкой истребительной авиацией четырехкратное. Казалось бы, стреляй, не хочу. Ну, чуть меньше, все, наверное, да. Да, а они все летают и летают, супостаты. Значит, тут вот что можно сказать, что почувствовав противодействие в воздухе, немцы начали менять тактику использования. Сначала транспортные самолеты летали большими группами. Потом они начали заходить на цели с большим огибанием Сталинграда. Потом стали использовать малые и сверхмалые высоты, стараясь уклониться от перехвата. Перешли к полетам мелкими самолетами, мелкими группами и одиночными самолетами. Так называемые звездные полеты стали практиковать. И, кроме того, постепенно начали переходить к полетам ночью. Если мы посмотрим статистику, то поначалу 85% полетов выполнялось днем. Потом они стали применять плохую погоду для вылетов. И вот интересная статистика была помещена, что были случаи, когда в авариях и катастрофах погибало больше самолетов, чем их сбивали советские летчики и зенитчики. Но и немцы использовали эту плохую погоду, практически непригодную для вылетов, для того, чтобы прорваться, заведомо рискуя. Отдельные пилоты, которые имели очень хороший уровень подготовки, они таки пробивались. Но многие, вот для них эти полеты заканчивались трагически, ну, с точки зрения вот немцев. А сколько... И вот последнюю декаду, сейчас тут одну фразу только, и последнюю декаду декабря, впервые 53% уже выполнили ночью, а 47% днем, причем в том числе и в плохую погоду. И вот такой перелом произошел, когда они, признавая силу нашей противовоздушной обороны, уже больше половины вылетов стали производить в темное время суток. Дмитрий, а сколько наши наколотили транспортников все-таки? Значит, что касается, сколько наколотили, когда начались... Ну, по нашим данным, приводятся очень большие цифры, там, по-моему, 1700 самолетов. Интересны немецкие данные. Официальное коммюнике штаба Мильха, который, как вы знаете, в конце отвечал за снабжение 6-й армии, говорится, там в одном документе 488, в другом 495 транспортных самолетов погибло. И они говорят, что там целая армия воздушная была потеряна, огромные силы, очень много экипажей. Фактически ведь они собрали транспортную авиацию со всей Европы. Очень много школ, школы подготовки летного состава были разорены, в кавычках, да. И то, что произошло, оказало самое пагубное и негативное воздействие на будущую подготовку и учебу, и тренировку летного состава Люфтваффе, и сказалось и в 43-м, и в 44-м году, и так далее. Вот. Но потом выяснилось, что вот эти цифры, 495, совершенно не полностью характеризуют все потери Люфтваффе. Это только то, что было официально зарегистрировано здесь. Это вот по транспортникам. По транспортникам, да. А и сколько когда немецкие сбили, истории... а сколько да. угробили сами? Вот такая статистика есть? Да, там, по-моему, что-то процентов 40 угробили сами. Но там и аварии, и катастрофы. Ну, в общем, я хотел сказать, что сами немцы признают, что это далеко не полностью исчерпывает потери. Вот я видел работу, по-моему, Мюллера, где говорится о том, что только транспортной авиации было потеряно 750 самолетов. А вот эти цифры, ну, как это обычно у немцев, я уже один раз говорил, что они вообще очень скупо говорили о своих потерях и далеко не все считали. А вот на основании документов генерал-квартирмейстера Люфтваффе, на основе полных анализов, получалось, что потери только транспортной авиации значительно больше. И вот тоже вот просто один маленький штрих, но он характерный. Была первая эскадра тяжелых истребителей, была поставлена задача сопровождать, поскольку двухмоторные Мессершмитты 110 имели, естественно, большую дальность полета, к ним привезли дополнительные топливные баки, и они сопровождали транспортные самолеты на всем радиусе действия и приземлялись в котле. И такое было некоторое время. И вот пошли сообщения, что они плохо подготовлены, что наряду с современными самолетами летают и старые С, которые отстают на 50-60 км в скорости, что они не могут выдерживать строй. Ну, хочется сказать, но это было и раньше, но когда все было очень хорошо, тип-топ, то об этом не вспоминали. А вот тут, значит, очень много. Вообще, вот как это ни удивительно, подробно изучено в немецких документах и организация метеообеспечения, и снабжение, и как загружали. Немцы очень детально исследовали эту операцию, неудачную, в общем-то, для себя, в отличие от, скажем, снабжения Демянского котла. И для тех, кто занимается вот сейчас исследованием, немецких документов достаточно. Давайте вернемся на землю. Манштейн бросил Паулюса, называя вещи своими именами. То есть был вынужден бросить Паулюса. Да, или, скажем, как принято сейчас говорить, правильно позиционировал себя по жизни. Да, и когда в конце декабря появились такие большие проблемы, связанные с наступлением в сторону Морозовской, Тацинской, Паулюс был предоставлен сам себе, и его роль в сущности свелась к тому, что его армия сидела в узле коммуникации, потому что в Сталинграде сходилось несколько железнодорожных веток и препятствовало дальнейшему продвижению советских войск на ростовском направлении. Снабжение было пониженное, поскольку железнодорожный узел немцы держали, и то, что могли перебрасывать, его не хватало для масштабного наступления. А поэтому армия Паулюса в начале 43-го года стала вот тем агнцем, которое положили на заклание во имя спасения всей южной группировки, да, южного сектора Советско-Германского фронта. И я думаю, что сам Паулюс это понимал, но тем не менее продолжал держаться, зная, что, может быть, и гибель его солдат выручит вермахт в целом в кампании наступившего 43-го года. А тем временем советское командование подготовило операцию, которая получила кодовое наименование «Кольцо». В Донской фронт передали три армии, которые раньше принадлежали Сталинградскому фронту, 57-ю, 62-ю, 64-ю. Всего Донской фронт к тому моменту, к началу января 43-го года, насчитывал 280 тысяч человек против 250 тысяч немцев. То есть, в сущности, силы тех, кто сидел вокруг котла, и тех, кто сидел в нем, были соразмеримы. И главным преимуществом Рокоссовского это было огромное количество артиллерии. К нему вместо Василевского, который теперь координировал наступление в сторону Ростова, прислали Воронова, артиллериста, и, можно сказать, такой гидравлический пресс из 27 артиллерийских полков тяжелых. К 10-м... Это то, что РГВК, да? Да, как те, которые... Ставки главнокомандования, так и обычные полки, которые придали уже основательно потрепанным советским дивизиям для того, чтобы разгромить немцев. К сожалению, следует признать, что выбор направления главного удара был не очень удачным. Почему? Хотели ударить в первую очередь по западной части котла, для того, чтобы немцы не могли вырваться. То есть еще больше удлинить расстояние для броска на свободу. Но там были наиболее боеспособные немецкие дивизии. Ставка, в принципе, рекомендовала рассекать котел пополам, то есть бить строго с севера и с юга, чтобы рассечь на две группировки. А командование Донского фронта предложило бить все же с запада и гнать немцев к Сталинграду. Это решение, может быть, было в какой-то степени обосновано, но для начала января оно все же было не очень удачным. Поэтому у Донского фронта было к началу операции, к 9 января, на вечер 9 января, 264 танка. Из них было, что интересно, первый полк Черчиллей, полученных по ленд-лизу, применялся именно там. И 10 января началась эта мощная артиллерийская подготовка, пошел вот этот гидравлический пресс вниз, но сопротивление немцев было достаточно сильным, и на 12 января от этих 264 танков осталось 120. То есть половина танков была выкашена. Но тем не менее, вот этим сильным ударом... А чем немцы их выкосили? Были артиллерии? Да, артиллерии, свои танки. Все же им боеприпасы-то возили. Поэтому, когда в конце декабря, точнее, в конце ноября Паулюс сказал, мы расстреляли все противотанковые боеприпасы, ему все чего-то подвезли. И за счет этого удавалось и Черчилля выбивать, и КВ. И вот эти 120 танков, это то, чем Рокоссовский дальше гнал Паулюса к Сталинграду. Но, тем не менее, вот этот первый сильный удар, он сыграл свою роль. И немцы к 20 числа потеряли свои основные аэродромы, Гумрак, Питомник. И дальше уже вышли, отступили в сам город Сталинград. Завершающие бои проходили уже под аккомпанемент доставки только сбрасывания с парашютом. Поправить, но вот до конец января это уже сбрасывание с парашютом. Ну да, что, мягко говоря, не очень эффективно. Да, что... это было неэффективно, естественно, объемы упали. А так, в самом конце, последние дни января 43-го года была расчленена 6-я армия на две группировки, одну из них возглавлял Паулюс, и, в общем-то, он капитулировал первым. Ему незадолго до финала присвоили звание фельдмаршала, и фактически это было такое предложение в неявном виде от Гитлера застрелиться, что фельдмаршалы пока в плен не попадали, поэтому вот мы тебя назначаем фельдмаршалом, и фактически это означало предложение покончить жизнь самоубийством, но... Паулюс по этому пути не пошел и, собственно, послал в ближайшие советские части своего адъютанта, чтобы он договорился о капитуляции. Что интересно, обычно говорят о том, что штаб Паулюса располагался в Универмаге. Mm-hmm. Я смотрел отчет 64-й армии, которая действовала именно в районе Универмага. Они пишут, да, Универмаг. А вот почему-то в штабе Донского фронта считали, что это горосполком. И мне даже появилась такая мысль, что это был горисполком, но потом, чтобы после войны граждане Сталинграда не стали называть учреждение власти домом Паулюса, решили дом Паулюса оставить в Универмаге. Но опять же, окончательного ответа нет, поэтому можно говорить о том, что в Универмаге, где сейчас музей штаба Паулюса, собственно, то, те последних дней 6-й армии, именно из этого здания вывели Паулюса. Это хорошо известные фотографии, которые потом обошли все газеты. Паулюс капитулировал 30 января, а 2 февраля капитулировал 8-й армейский корпус, который сражался, оборонялся в последние дни в районе Сталинградского танкового завода. Кто им командовал? Шмидт. Советским войскам досталось довольно много офицеров, 2500 офицеров. Да. Всего и 91 тысяча. Да, 91 тысяча общая численность, включая румын, а так 25 генералов, если не ошибаюсь. Но многих генералов, кстати, вывезли. Поэтому... Вывезли также танкистов. А, прежде всего, из 14-й танковой дивизии хотели сохранить кадры. Там была какая-то офицерская школа. Но если вы позволите, несколько отмотать назад. И вот Алексей Валерьевич сказал о том, как началась ликвидация окруженной группировки. Я смотрел документы, там все время передавали разведсводки, где кто находился, штабы. И надо сказать, что наши достаточно точно уже знали. Но вот что обращает внимание, очень сильно недооценивали численности вражеских войск, которые были окружены. Там везде указывается 80-90 тысяч, что, в общем-то, даже с учетом немецких потерь, значительно меньше, чем было на самом деле. И эти данные непрерывно присутствуют, а в то же время немцам действительно не хватало снарядов, не хватало зенитных снарядов. И если в начале наступления 10, 12, 15 января они еще обстреливали наши самолеты, то потом этот огонь практически стих или вовсе прекратился. Да? Интенсивность применения артиллерии резко упала, что можно объяснить недостатком снарядов. Второй момент, что начало, по-моему, с 9 января передача функции снабжения Мильху, который был заместителем Геринга и считался одним из наиболее энергичных генералов Люфтваффе, внесло определенные коррективы. Он наводил порядок, там лично приезжал, очень, очень большой объем работы провел, и в частности с его прибытием было связано задействование, тоже необычная история, четырехмоторных транспортных самолетов. Сначала стали летать... 323-й Мессершмитт? Нет, 323-й здесь не было. Здесь сначала стали летать четырехмоторные Фокке-Вульфы 200 Кондор из бывшей группы, которая действовала над Атлантикой. Потом стали использоваться Хенкели 177, которые еще были недоработаны, и часто моторы в полете загорались. Потом стали использоваться опытные самолеты типа Юнкерс 290, в том числе просто единичные экземпляры, которые имелись еще на заводе в процессе доработки и испытаний. И вот есть свидетельство немецких офицеров, что ну, раз такие гиганты стали прилетать, может быть, еще не все закончено. И вот 220 тонн благодаря этим усилиям было доставлено 13 января. А когда немцы пишут о том, что 100 с лишним тонн доставлялось 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, там все время цифры за 100, то я совершенно согласен с Алексеем, что доставлено-то это они считали, а то, что было сброшено в снег, не имея возможности точно привести, с учетом того, что солдаты были невероятно ослаблены, то, по крайней мере, половина этих грузов просто попадала в Красную Армию. Так, с интересом, шоколад там делили тут же из этих контейнеров. Потом была организована трофейная служба, они их забирали. А первое время они просто разбирали тут, ну, кому чего достанется. С удовольствием принимали так называемые немецкие гостинцы. Да, а вот такой вопрос, Дмитрий. Боевое применение авиации по котлу на завершающей стадии. Вообще, учитывая, что одни сидят в одном подъезде, другие в другом подъезде, одни в одной квартире, другие в другой, возможно ли было действовать по немцам с воздуха? Или были какие-то совершенно четко контролируемые немцами участки, где можно было бомбить спокойно, понимая, что не накроешь своих? Ну, поначалу, когда площадь котла была существенной, конечно, да. А потом наши столкнулись с теми же проблемами, с которыми сталкивалась немецкая авиация, когда шли уличные бои, что буквально противников разделяло, ну, бросок гранаты. Но все-таки этот период был не очень длительным. Наша авиация действовала свободно, с небольшими потерями. И вот в немецких источниках есть примеры отдельных удачных вылетов. Они поощряют наиболее отличившихся летчиков. Все это так. Но общая ситуация, конечно, очень сильно изменилась. Вот достаточно привести статистику, что вот 16-я воздушная армия, одна боевая потеря приходилась на 222 самолета вылета, а вот там, допустим, в сентябре на 25. Вот так вот. И наоборот, значит, немцы, которые в сентябре вот по 55-й эскадре там 180 вылетов на одну боевую потерю. То есть они свободно решали свои задачи, не особо испытывая противодействие. А тут на 25 вылетов самолет «Хенкель», значит, погибал и решался 25 или 30, там сейчас точно не помню. Дмитрий, а в котле сколько осталось у немцев самолетов? Я так полагаю, что в один прекрасный день бензин просто перестал поступать. Да, но они последние пытались эвакуировать, и, насколько я помню, улетел только один самолет из котла и вернулся. Там какие-то были аварии на посадке, но все, что было авария, все, что было поломано, это все осталось потом советскому командованию. И вот очень любопытные снимки остались в разведотделе. Причем на станции Чир, вот вся территория, которая потом стала, значит, освобождена Красной Армией, отснимали различные, совершенно необычные образцы немецкой техники. Там и, ну, прежде всего, самолеты. Самолеты венгерского, румынского производства, итальянского. Если бы было желание сделать музей, то ничего лучше для этого будущего музея просто подыскать было нельзя, потому что уж такие типы, причем некоторые вполне в хорошем состоянии, они не производят впечатления обломков, а такие вполне годные к эксплуатации или, по крайней мере, к экспонированию. В целом, это было, конечно, серьезное поражение не только немецкой армии, но и немецкой авиации. И вот еще один, как мне кажется, любопытный штрих, что если взять итоговые отчеты действия советской авиации и немецкой авиации, в общем-то, и то, и другое сейчас известно, то январь 43-го года – это был единственный месяц, если наши данные по нашим потерям, а немецкие по немецким, и вот окажется, что немцы потеряли где-то на 30-40 самолетов больше. Потому что даже в июле 44-го года наша авиация понесла очень существенные потери, и общие цифры выросли, и там где-то уже в два примерно раза больше, чем немцы на советско-германском фронте. Если, еще раз я говорю, немецкие данные, их потери по их данным, а наши по нашим. Давайте завершать битву на земле. Манштейн ушел, снабжение практически прекратилось. Как развивалась ситуация в городе? Вот какими способами воевали на этом этапе? В прошлый раз мы говорили о значимой роли саперов в ходе городских боев. Как вот все шло? На этот раз уже, естественно, немецкие войска были сильно ослаблены, и развязка наступила в течение нескольких дней. Собственно, городских боев как таковых практически не было. Основную массу немецких войск разбили уже к моменту выхода на окраины Сталинграда, а те остатки, которые у них имелись в последние дни января, были разделены, и фактически они-то в основном и капитулировали. 2 февраля немецкий самолет пролетел над Сталинградом и уже не обнаружил никаких признаков наличия там немецких частей. И тем самым битва фактически завершилась. Алексей, несколько, может быть, не по теме вопрос. Вот состояние немецких войск, они же обычно в силу орднунга воевали, ну, до последнего, пока действует приказ. А тут это как бы по собственной инициативе они перестали сопротивляться? Или уже наступила апатия? Ну, естественно, наступила апатия, началась сдача в плен. Достаточно сказать, что примерно треть сдавшихся пленных, она была взята еще на подступах к Сталинграду. Поэтому наступила апатия, опять же, обессилели от голода, и сопротивление было уже незначительным. Хотя, надо сказать, как бы подводя итоги операции, что из 280 тысяч человек советские войска потеряли общие потери примерно 70 тысяч человек. И 15... Это безвозвратно? Нет, это общие потери, а безвозвратно примерно 15-20 тысяч человек. Общие потери немецко-фашистских войск во время Сталинградской битвы составили 800 тысяч человек, около 2 тысяч танков и штурмовых орудий, свыше 10 тысяч орудий и минометов, до 3 тысяч боевых и транспортных самолетов и свыше 70 тысяч автомашин. Всего за время Сталинградской битвы армии фашистского блока потеряли около 20% всех сил, действовавших на советско-германском фронте. Реально было на танке в Сталинграде в то время перемещаться, потому что, судя по хронике и фотоснимкам, все же было завалено битым кирпичом. Да, но основной котел, он имел довольно большую площадь, и основные бои-то как раз шли точно так же, как в оборонительной фазе сражений, так и на завершающем этапе. Они шли в открытом поле. Гумрак – это открытое поле. Да, и вот 20, да, и в сам Сталинград вошли буквально в последние дни января, и поэтому для применения танков ситуация была почти идеальная. Голая степь, замерзшая, с прекрасной проходимостью. И немцы, надо сказать, в том числе у них было в финале два трофейных КВ они использовали даже в своих танках. А так, к началу операции «Кольцо» у них было около 100 танков, они были, естественно, достаточно быстро потеряны. А в целом трофейщики насчитали на поле брани примерно 1600 танков, когда позднее посчитывали общие трофеи. Но это были, вообще, или это вообще? И вообще. То есть потом уже по документам, когда начали разбирать завалы и прочее, то выяснилось, что, опять же, примерно 2/3 из этого числа – это танки бывшие советские, которые остались на контролируемой немцами территории. А на заводе были танки, вот когда немцы оказались в Сталинграде, там собранные, не собранные? Да, они донесли о том, что захватили примерно 100 танков в различной степени готовности. Но это как бы и ремонтные танки, которые другие. А они их использовали? Нет. Но они не в том состоянии уже были, чтобы их использовать. Все, опять же, это были полуфабрикаты производства. Да. Ну да. Thank you. будем подводить итоги. Можно несколько слов по авиации. Вот мы говорили о немцах, там о воздушной блокаде. Я хотел сказать, что вот эта операция, возможность почувствовать себя уверенно, очень большую роль оказала для всего будущего ВВС Красной Армии. Успехи, понятие, что врага можно бить, были отработаны. Управление авиацией вот в таком в крупном масштабе фронтовой операции, да, с передовых командных пунктов. Были несколько случаев перенацеливания авиации. По-другому стали работать штабы. Улучшилась организация взаимодействия авиации с наземными войсками. Ну, словом, трудно переоценить вот роль всего, что произошло для дальнейших действий ВВС Красной Армии. Хотя было еще очень много всяких сложных и неприятных моментов, но уже была возможность, так сказать, подводить итоги. И потом летчики почувствовали вкус победы, а это дорогого стоит. Да, к сожалению, Михаил Баранов не дожил до конца Сталинградской битвы. Не упомянуть этого человека нельзя, конечно. Да. Сколько, за какой срок он одержал вот то количество побед, что у него было? Считается, что у него 24 победы личной в группе. И если я не ошибаюсь, 17 января он разбился в катастрофе. На самолете. Вы знаете, вот есть фотографии, есть хроника, цветущий, довольный Михаил Дмитриевич. И вот я видел его снимок, когда после тарана, какой это был изможденный, уставший человек. Он очень много вылетов совершил, и вот было видно, что этот снимок совершенно не похож на парадные, да, когда кинохроника приезжала, там по-разному раскрашивали самолет. То есть мне кажется, что вот то, что произошло, и тяжелая травма, и он, наверное, все-таки так не смог восстановиться. Хотя он, конечно, рвался, хотел летать, но катастрофа, которая случилась, очень может быть, что просто он потерял сознание из-за того, что не восстановил свои силы полностью. Ну, как мне рассказывал знавший Баранова летчик-бомбардировщик, герой Советского Союза Илья Иванович Мусатов, они базировались в это время на одном аэродроме, когда погиб Баранов. Дело в том, что у Баранова было осколочное ранение в ногу, относительно несерьезное. Он отказался убывать в госпиталь и продолжал выполнять боевые задания. И, собственно говоря, как часто бывает с талантливыми летчиками, он погиб по нелепой случайности. То есть он уже зашел на посадку, выпустил закрылки, тормозные щитки, и, по всей видимости, у него была судорога или конвульсия, потому что он перевернулся через крыло и упал фонарем вниз. Да. У меня тоже говорили, что, скорее всего, у него что-то случилось, потому что очень опытный летчик, прекрасно пилотировал, и, видимо, результаты ранений, травм, измождения, напряженных боев в августе, да, они сказались, и что-то произошло, и что послужило причиной этой катастрофы. Да. Алексей, ваше резюмирующее. Резюмирующее, тут достаточно сказать, что 62-я армия, которая обороняла Сталинград, она получила гвардию, стала 8-й гвардейской. Это была та самая армия, которая взломала оборону немцев на Изъяловских высотах и одной из первых вошла в Берлин. И Сталинградская гвардия, то есть те люди, которые увидели, что немцев можно бить, они в дальнейшем это прекрасно демонстрировали до 45-го года. Спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Будем воевать дальше. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить наше путешествие в историю. Всего доброго. Смотрите нас.